Глава 302.2. Парящий амфитеатр. Кигицу-сан двигался влево-вправо, пытаясь развернуться, но когда он начал понимать, что все-таки не сможет избавиться от Чжан-Яна, то просто побежал вперед по прямой траектории. У Чжан-Яна не было почти никакого снаряжения, поэтому его атрибут ловкости сейчас должен быть очень низким, из-за чего скорость его передвижения определенно не сможет соответствовать скорости Кигицу-сана. После того, как тот пробежал вперед некоторое расстояние, то повернул голову, только чтобы разозлиться еще сильнее. По-видимому, Чжан-Ян попросту положил свой загадочный меч тьмы на плечо, беспечно смотря ему вслед. Он даже не пытался преследовать Кигицу-сана. «Ублюдок, ублюдок!» Кигицу-сан, потеряв самообладание, начал непрерывно ругаться. Он добежал до Чжан-Яна и, высоко замахнувшись топором, попытался расколоть голову своему противнику. Приближение, активация навыка. Чжан-Ян без особых усилий сумел уклониться от удара Кигицу-сана, а затем, подняв свой щит, вступил в бой с использованием блока, чтобы заблокировать последовавшую взрывную волну противника. Еще раз, быстро скользнув, он снова направился за спину Кигицу-сана. 204. Когда загадочный меч тьмы ударил, еще одно значение урона появилось прямо над голову Кигицу-сана. Сражение продолжалось. Чжан-Ян постоянно находился позади Кигицу-сана, тыкая того мечом в задницу, при этом, каждый раз, когда его блок полностью откатывался, он давал Кигицу-сану шанс атаковать себя, получая 30 очков ярости. В остальное же время он просто сосредотачивался на нахождении позади Кигицу-сана и тыканье того в задницу загадочным мечом тьмы, а также активации разрушительного удара, когда у него накапливалось достаточное количество очков ярости, чтобы уменьшить исцеляющий эффект Кигицу-сана. Сражение было абсолютно односторонним и занимало много времени, но уже через 2 минуты Кигицу-сан был близок к смерти. Но что унижало его больше всего, так это то, что он даже не смог прикоснуться к своему противнику. Кигицу-сан просто утопал в стыде. Он побежал вперед, пытаясь разорвать дистанцию с Чжан-Яном, чтобы дождаться, пока эффект уменьшения исцеляющих эффектом сойдет на нет, планируя использовать затем исцеление берсерка с целью полностью себя исцелить. Но Чжан-Ян, уже предсказав его движение, топнул по земле, активируя громовой удар и уменьшая скорость передвижения Кигицу-сана. Кигицу-сан также быстро использовал свой громовой удар, из-за чего они оба теперь двигались довольно медленно, но, по крайней мере, у него все еще было больше ловкости. И логика была правильной. Первоначально атрибут ловкости обеих сторон был разным. У Кигицу-сана было 110 очков ловкости, что на 10 очков больше, чем сотня Чжан-Яна. Но после того, как к обоим был применен эффект снижения скорости, разница между количеством очков ловкости была уменьшена. Ситуация складывалась следующим образом. У Кигицу-сана осталось лишь 55 очков ловкости, что теперь было всего на 5 очков ловкости выше 50 очков Чжан-Яна. Поскольку скорость движения была уменьшена, разница в их скоростях сократилась довольно сильно. Они оба двигались, как улитки. 229-1420. Чжан-Ян все еще тыкал Кигицу-сана в задницу своим загадочным мечом тьмы. Не имея иного выбора, Кигицу-сан, стиснув зубы, вынужден был активировать исцеление берсерка, плюс 4960. Таким было жалкое исцеление, урезанное из-за 75% эффекта уменьшения исцеления разрушительного удара. По этой причине исцеление берсерка смогло восстановить Кигицу-сану не больше 5000 очков здоровья. Это была трагедия, которая была слишком жестокой, чтобы на нее даже смотреть. Кигицу-сан расплакался. Какая жестокость, играть с людьми таким образом. После активации защитной стены, других спасительных навыков и исцеления берсерка у Кигицу-сана больше не осталось ничего, чтобы защитить себя. Время убивать. 3022. Чжан-Ян, наконец, опустошил последние капли очков жизни Кигицу-сана, нанеся смертельный удар своим мечом. Это была настоящая пытка, за которой следовало жестокое убийство. Кигицу пострадал не только в физическом и моральном плане, но также получил штраф вызова ранга в виде потери 3 уровней. Он определенно будет проклят после этой трагедии, которую никогда в жизни не забудет. Все присутствующие потеряли дар речи от увиденного. Ранее они думали, что шаги бабочки, которые Чжан-Ян изобрел во время состязаний парящего меча, уже были лучшим творением в ПВП-сражениях. Но никто бы подумать не мог, что Чжан Ян устроит нечто, что намного это превзойдет. Довольно большое количество людей было ошеломлено, увидев, что на самом деле было не так сложно опустить хранителя на землю. После того, как Чжан Ян снял почти все свое снаряжение и победил полностью экипированного Кигитсу Сана, казалось, что все это время чиновники были правы. Ни один класс не был сильнее другого, сильнее были только игроки. Тем временем, где-то в углу, один удар мечом мог только нахмуриться. Он знал, что Чжан Ян был искусным игроком, но считал себя близким к этому уровню. Однако он знал, что никогда не смог бы победить Кигитсу Сана, если бы снял с себя все снаряжение, как это сделал Чжан Ян. И при этом Чжан Ян не получил ни единого удара от своего соперника. Это требует навыков, выходящих далеко за рамки воображения. Необходимо также обладать невероятной двигательной нервной системой, а также хорошим чувством сражения. Все эти три критерия были обязательны, чтобы быть настолько хорошим игроком. Но по мере того, как Чжан Ян становился все сильнее, один удар мечом становился все более решительным. Было бы настоящим достижением победить Чжан Яна в его лучшей форме. Он не мог дождаться начала чемпионата профессиональной лиги. Один удар мечом очень хотел провести битву века с Чжан Яном на арене. Когда Чжан Ян был телепортирован с арены, Сунь Синьюй уже ждала снаружи. Настоящее сражение между ней и ее противником заняло всего 17 секунд. Остальное время ушло на игру в прятки на арене. В конце концов, Сунь Синьюй была намного лучше в плане навыков. Она успешно поймала своего противника, что предопределило ее победу. «Маленький Ян, хорошая работа. Ты достаточно помучил этого япошку, чтобы развлечь меня. Теперь я чувствую себя намного счастливее». Толстый Хань счастливо улыбался. «Пойдем, выпьем вместе». Чжан Ян, надев свое снаряжение, ответил: «Не пойду, только если платишь ты, а то всегда оставляешь счет мне». Ханин Сюэ и остальные члены его банды окружили Чжан Яна. Один за другим они поздравляли его и, немного поболтав, наконец ушли. Время погриндить очки опыта. Чжан Ян пригласил Ханин Сюэ, Сунь Синьюй, Вэй Янер и Нарцисса Мечта в свою группу, после чего они отправились на карту 70 уровня. Королевство Оз. Все пятеро ехали на своих маунтах. Багрово-красный мифический тираннозавр, на котором ехала Сунь Синьюй, был поднят до 63 уровня, взращенный из маленького динозаврика в 3-метрового тираннозавра. Его тело полностью покрылось темно-красной кожей, что выглядело очень привлекательно. Издалека он был похож на гигантский рубин. Ханин Сюэ ей завидовала, поэтому сказала: «Глупый Юй, ты действительно предвзят. Мне все равно как, но ты должен взять на себя ответственность и найти мне ездового питомца, и он должен быть, по крайней мере, желто-золотого ранга. Я тоже хочу, я тоже». Вэй Янер быстро воспользовалась этой возможностью, чтобы попрошайничать, подняв руки высоко к небу. «Эх», Чжан Ян, вздохнув, сказал: «Вам двоим стоит брать пример с Нарцисса Мечты. Посмотрите на нее. Она когда-нибудь просила чего-то подобного? Нарцисс, ты не можешь быть такой вечно. Такова судьба любовницы — требовать от своего мужчины всего». Ханин Сюэ продолжила с серьезным лицом: «Более того, даже если ты станешь главной женой, тебе придется закатывать больше истерик. Ты должна держать его в узде. Рано или поздно тебя заменит другая любовница». С выступившим на лбу холодным потом, Чжан Ян сказал: «О чем, черт возьми, ты говоришь? Эх, поскорее бы 23 января, тогда я встану взрослый и, наконец, смогу потребовать возвращения компании». Вэй Янер сжала руки в кулак. Чжан Ян, не сумев сдержаться, рассмеялся: «Насколько же ты неблагодарная дочь, раз так сильно хочешь выгнать своего отца из компании. У меня нет выбора. Если папа не уйдет, мои кровожадные родственники высосут компанию досуха. К тому времени будет уже слишком поздно выгонять их из компании. Если я оставлю ее им, они определенно испортят все, над чем работали моя мама и тетя в течение стольких лет». На этот раз Вэй Янер была абсолютно серьезна. Глава 303. Ущелье койотов. Чжан Ян, немного подумав, сказал: «Вам, двум молодым девушкам, стоит быть более осторожными. Они, может быть, и ваши родственники, но вы собираетесь лишить их большой такой кучи денег. Кто знает, что может случиться». В своей предыдущей жизни он не слышал о Ханин Сюэ и Вэй Янер, потому что они попали в аварию, прежде чем он узнал о них. Некоторые люди готовы были убивать за десятки тысяч долларов. Шелковистый и мягкий холдинг, к крупная компания, стоимостью в десятки миллионов. Такая прибыль может ввергнуть людей в алчное безумство, превратив их в тех, кто готов убивать за нее. Королевство Оз было расположено на севере леса Танилы, и было ближайшей к замку громового раската карты 70 уровня среди всех шести. Поэтому было естественно, что при выборе места для поднятия уровней, он выбрал именно ее. Проскакав некоторое расстояние, они добрались до узкой долины. При ее осмотре выяснилось, что она просто кишела демонами. Здесь были маленькие темно-красные демоны, также присутствовали синие призраки вкупе с кучкой полураздетых суккубов. «Давайте начнем отсюда». Чжан Ян постучал по голове Снежка, на что тот, немедленно издав рев, бросился в долину. Они впятером были настолько сильны, что быстро сумели уничтожить монстров, предоставив Чжан Яну и его группе целое море очков опыта. После трехчасового гринда Чжан Юй, наконец, получил уровень, достигнув 72-го, и приблизившись на один шаг к экипировке набора доспехов Титана. Группа из пяти человек прокладывала себе путь, с боем пробиваясь к другому концу долины, где перед ними предстал небольшой лагерь из 10 палаток. Он был окружен оборонительным забором, построенным из заостренных бревен. У входа в лагерь также стояли двое солдат в тяжелых доспехах. Броня на этих двух была сильно поношена и запятнана аквамаринового цвета кровью. Казалось, что у них не было времени даже, чтобы починить снаряжение или хотя бы протереть его. Солдат ущелья койотов, элита, гуманоид, уровень 74 хп, 74000 защита. 400 имена этих НПЦ была зеленого цвета, что также означало, что весь этот лагерь был дружественным. Чтобы наткнуться на лагерь в таком пустынном месте, Чжан Ян на 90% был уверен, что в таком месте будут квесты, которые только и ждут, когда их кто-нибудь выполнит. «Стойте там, где стоите, кто вы такие?» Два солдата мгновенно выхватили свои клинки из ножен, только завидев отряд Чжан Яна. Они совсем не казались дружелюбными. Чжан Ян, улыбнувшись, ответил: «Мы авантюристы». «Авантюристы? Черт побери, я так и знал. Эта проклятая империя бросила нас и оставила умирать. Хорошо, товарищи авантюристы, вы можете войти в наш лагерь. Может быть, наш лидер даст вам какие-нибудь поручения», — сообщил им один из солдат. Войдя в лагерь, все пятеро увидели беседку, расположенную прямо посередине лагеря. Там, прямо перед столом, стоял офицер, над головой которого виднелось имя капитан Канна, лицо его выражало беспокойство. Рядом с Канна стоял воин в полных доспехах, над головой которого виднелась квартирмейстер Патна. Капитан Канна, серо-серебряный, гуманоид, уровень 75 хп, 3750000 защита. 800 квартирмейстер Патна, серо-серебряный, гуманоид, уровень 73 хп, 3650000 защита. 800 черт, капитан и квартирмейстер, оба серо-серебряные боссы. С тех пор, как они ступили на карты высокого уровня, серо-серебряные боссы были повсюду, что могло означать только то, что они, безусловно, со временем уже начинали терять свою престижность. Авантюристы, Канна, подняв голову, посмотрел на Чжан Яна и его группу, прежде чем нахмуриться. «Всего лишь пятеро, что вы сможете сделать?» Чжан Ян, улыбнувшись, ответил: «Ну, раз мы впятером смогли расчистить путь и добраться до вашего лагеря, разве это не говорит о нашей силе?» Канна, удивленно моргнув, сказал: «Это правда, эта долина буквально кишит демонами, забравшимися в каждый уголок. Раз вы находитесь здесь, то вы действительно обладаете некоторыми навыками. Тем не менее, наш лагерь сейчас переживает кризис, который нельзя преодолеть только с помощью навыков». Затем он уставился на них пятерых со словами: «Хорошо, новички, я дам вам шанс. Нашему лагерю серьезно не хватает припасов, а наши солдаты должны оставаться здесь и охранять его. Итак, вы, новички, идите и добудьте нам что-нибудь поесть. Хаем, желательно мясо, большие куски мяса. Мы не ели свежее мясо уже несколько недель. Динь, у капитана Канна есть для вас задание. Снабжение лагеря, принять его или отклонить?» «Принять». Чжан Ян, подойдя к квартирмейстеру Патне, спросил: «Квартирмейстер, здесь что-нибудь продается?» Патна, рассмеявшись, сказал: «Авантюрист, у тебя хорошая интуиция, зная, что у меня тут кое-что есть. Вот, полюбуйтесь на это». НПЦ открыл интерфейс торговли. Боже мой, там было действительно много чего хорошего. Алхимические рецепты, разнообразные чертежи для многих профессий, вроде кузнеца, а также различные книги навыков для многих классов. Тем не менее, купить все эти богатства за золотые монеты было нельзя, для этого требовалась специальная валюта, именуемая демоническим камнем. Эти так называемые демонические камни можно было купить у НПЦ, но цена одного камня составляла 1000 осколков демонического камня. Чжан Ян постучал пальцем по описанию демонического камня, и перед ним сразу же выскочило информационное окно. «Вы должны быть экипированы солдатским значком, чтобы иметь право собирать демонические камни или осколки демонических камней из тел мертвых демонических монстров в ущелье койотов. Чем выше ранг демона, тем выше шанс выпадения демонического камня». Чжан Яну стало любопытно, поэтому он спросил: «Квартирмейстер, как нам получить солдатские значки? Только храбрые воины, которые заслужили наше одобрение, могут получить право носить солдатский значок. Итак, новички, хорошо выполняйте задание, и тогда сможете получить одобрение капитана». Патна объяснил: «Глупый Юй, здесь хорошие вещи?» — спросила Хань Инсюэ. Описания книг навыков и рецептов не были видным людям, которые их еще не изучили. Таким образом, четыре девушки из его группы могли только тупо смотреть на названия этих книг навыков и рецептов. Чжан Ян, кивнув, сказал им: «Они того стоят». Книга навыков для класса воина называлась «Героический прыжок». В своей предыдущей жизни он получил эту книгу навыков не путем выполнения каких-либо квестов в этом месте, но убив одного босса. Этот навык позволял воину прыгать с одного места на другое, в основном, эффект был похож на рывок, но единственное отличие заключалось в том, что рывок не мог преодолевать препятствия, а вот героический прыжок мог. Разумеется, препятствие не должно быть слишком высоким. «Пойдемте добудем этим НПЦ немного еды», — расправил плечи Чжан Ян, сидя на своем маунте. Хотя каждая книга навыков продавалась только за один демонический камень, судя по тому, что 1000 осколков демонических камней можно было обменять только на один демонический камень, Чжан Ян понимал, что это будет нелегко. Кроме того, они понятия не имели о темпах падения этих осколков демонических камней. Хань Инсюэ и другие девушки, снова призвав своих маунтов, выехали из лагеря вместе с Чжан Яном. Снабжение лагеря, сложность, Д-ранг, описание. Капитан ущелья койотов Канна хочет, чтобы вы добыли 200 кусков мяса бедра железоспинного носорога. Хаем, мы так давно не пробовали вкусного мяса, что от одной мысли о нем у нас слюнки текут. Железоспинного носорога можно найти у Лебединого озера в ущелье койотов. Выполнение. Собрано мясо бедра железоспинного носорога 0200, награда за задание. Солдатский значок. Покинув долину, все впятером они отправились к Лебединому озеру, вдоль которого было множество белых носорогов, мирно жующих травку и пьющих из озера. Хотя их было далеко не мало, они были сильно разбросаны по всей территории, что затрудняло их сбор в кучу. В задании говорится, что каждый из нас должен собрать 200 кусков мяса бедра носорога. Думаю, нам лучше будет разделиться. Поэтому они вошли в район по четырем разным направлениям. Хань Инсюэ, как всегда, следовала за Вэй Яньер. Хотя железоспинные носороги были довольно большого размера, они все еще оставались обычными монстрами 73 уровня, не представляющими никакой угрозы для Чжан Яна. Но поскольку количество монстров вокруг было низким, эффект загадочного меча тьмы не мог срабатывать часто, из-за чего тот работал как обычное желто-золотое оружие 60 уровня. Несмотря на то, что количество монстров в этом районе было в изобилии, шанс выпадения квестового предмета была невелик. Чжан Яну потребовалось около часа, чтобы собрать все 2 кусков мяса бедра железоспинного носорога. С другой стороны, Сунь Синью и Нарцисс с мечты уже почти закончили квест, в то время как Вэй Яньер и Хань Инсюэ все еще требовалось собрать определенное количество мяса, чтобы догнать их. Чжан Ян отправился помогать обеим девушкам с завершением квеста, и еще через 20 минут все участники группы, наконец, собрали по 200 кусков мяса. Затем они отправились обратно в лагерь, готовые сдать свои задания. «Очень хорошо, в конце концов, вы более способны, чем я думал, но не забегайте вперед, вы просто немного лучше этих новичков. По сравнению с моими солдатами, вы все еще далеко позади». Выражение лица капитана Канна было очень самодовольным и гордым. «Динь, вы завершили задание. Снабжение лагеря, вы получили 200 000 очков опыта. Динь, вы получили предмет солдатский значок. Солдатский значок, аксессуар, белый эффект снаряжения. позволяет вам собирать осколки демонических камней и демонические камни с демонов, которых вы убиваете в ущелье койотов. Требуемый уровень 70. Новички, вы выполнили одно простое задание. Вот еще. Причина внезапного увеличения количества этих грязных демонов в этой области остается неизвестной. Идите же и узнайте ее. Выражение лица капитана Канна по-прежнему было надменным. Он приказывал Чжан Яну и остальным громким, раздражающим голосом: «Динь, у капитана Канна есть для вас задание. Исследование демонических территорий. Принять его или отклонить. Вы и я нервно начала жаловаться. Этот НПЦ такой весь из себя. Мне действительно хочется выбить из него все дерьмо. Это всего лишь НПЦ, все это часть скрипта. Если ты хочешь кого-то победить, победи разработчиков Dream Technology. Исследование демонических территорий. Сложность. Б-ранг. Описание. Капитан Канна из ущелья койотов хочет, чтобы вы исследовали демонические территории и выяснили причину увеличения количества демонов, скрывающихся вокруг. Демонические территории находятся примерно в 20 километрах от ущелья койотов. Выполнение. Исследована любая аномалия на демонических территориях 0.1. Все пятеро поскакали на своих маунтах прямиком на запад. После путешествия через лес, их взору предстал большой лагерь. Он занимал площадь радиусом в 7-8 километров. Предыдущий лагерь по сравнению с этим больше походил на хижину. Вокруг лагеря бродило большое количество демонов. Снаружи рыскали суккубы, демонстрируя свои полураздетые, соблазнительные тела, вокруг широких грудей которых не было ничего, кроме кусков кожи, а ягодицы их едва ли были прикрыты узкими короткими гетрами. От копчика свое начало брали их дьявольские хвосты. Но что было еще более важно, так это то, что по сравнению с предыдущими суккубами, с которыми они столкнулись ранее, эти были элитными монстрами. Суккуб, элитный, демон, уровень 75 хп, 75000 защита, 400. Глава 304.1. Расследование на демонической территории. Почему не существует суккубов мужского пола? Спросила Вэйянер. Ну, начнем с того, что их разве называют суккубами мужского пола? Думаю, их именуют инкубами. Тихо прошептала себе под нос нарцисс мечты. Хм, в таком случае, могут ли они родить суккуба именно мужского пола? Будучи очень настойчивой, Вэйянер попросту отказывалась позволить закрыть эту тему, не получив удовлетворительного ответа. Чжан Ян яростно взъерошил волосы. Если бы он не ответил на ее вопрос, для него это превратится в ад, поскольку она будет продолжать заваливать всю группу все более и более глупыми вопросами. Всерьез задумавшись над этим, он, наконец, нашел подходящий ответ. «Я думаю, что эта раса необычная, особенная. Полагаю, что если суккубы родят потомство мужского пола, то оно унаследует расу отца. Женское потомство по умолчанию будет суккубами. А во!» Глаза Вэйянер заблестели от радости из-за вновь приобретенных знаний. Однако, склонив голову на бок, она спросила: «А почему так? Откуда, черт возьми, мне знать, на кого я похож? На отца всех суккубов? Сама спроси у разработчиков игры». Потеряв терпение, рявкнул Чжан Ян. Ханин Сюэ, похлопав Чжан Яна по плечу, сказала: «Ах, мой милый глупый Юй, теперь ты понимаешь мою боль». Чжан Ян, на секунду задумавшись, понял, что она имела в виду. Ей, должно быть, приходилось терпеть безумное любопытство Вэйянер в течение нескольких лет. Чжан Ян, поняв ее, слабо улыбнулся. Возможно, причина, по которой Ханин Сюэ отправилась в Англию для учебы, крылась не только в Ло Ян Мине. Может быть, она также убегала от своей драгоценной, демонической маленькой кузины. Чжан Ян, хлопнув в ладоши, закричал: «Ладно, ребята, давайте начнем сражаться». После чего он легонько, но решительно погладил белого медведя по голове. Теперь всего у группы было 3 боевых маунта. Их общая боевая мощь выросла до совершенно иного уровня, особенно со Златоухим королем медведя и багрово-красным мифическим тираннозавров. Оба боевых маунта были желто-золотого ранга. Их боевая мощь были примерно на том же уровне, как у игроков, экипированных серо-серебряным снаряжением. Человеческий мужчина, поиграй со мной. Одна из суккубов немедленно вступила в бой, хлестнув кнутом в руке. Обольстительно облизнув свои красные губы, она застонала, одновременно двигая своими бедрами. Уоупиш! Кнут приземлился на голову Чжан Яна, хотя он думал, что на самом деле от него увернулся. «Ты, хитрая девчонка, попробуй-ка мой топор». Вэйянер прыгнула вперед, замахиваясь своим гигантским топором. Под объединенными атаками пяти игроков и трех боевых маунтов Суккуб продержалась всего несколько минут, прежде чем, громко застонав в экстазе, упала. Ровно в тот момент, когда она проиграла, несколько кусков шелковой ткани и медных монет упали на землю. Среди лута был даже осколок демонического камня, который был быстро схвачен молниеносным цепким хватом Вэйянер. «Эх, вы, девушки, не знаете, как позаботиться о собственном имидже. По крайней мере, приложите усилия, чтобы сделать это». Чжан Ян, тяжело вздохнув, рассмеялся. «Я знал, что женщины – самые жестокие существа. КХМ, прости, я не женщина, я все еще девушка», – сказала Вэйянер, высунув язык. Ханин Сюэ, с другой стороны, послала Чжан Яну воздушный поцелуй и подмигнула. «Я уже не девушка, но еще не женщина. Я бы сказала девица, в лучшем случае». Капельки холодного пота стекали со лба Чжан Яна. «Что за женщина? Если маленькая девочка не делает того, что говорит, лучше оставить все как есть. Почему ты просто не можешь подержать свой развратный рот на замке хотя бы минуту? В лагере было много монстров. По мере продвижения отряда вглубь, они убили уже столько монстров, что потеряли им счет. Через некоторое время ребята, наконец, добрались до небольшого замка. Это была центральная точка всей демонической территории. Вместо обычного средневекового строения, похожего на замок, это была скорее гигантская круглая колонна. Насчитывая только один этаж, здание было не таким уж и высоким. На входе в замок было четыре больших флага с изображением различных демонических рас. Под ними стояли восемь дьяволов адского пламени элитного ранга. Дьявол адского пламени, элитный, демон, уровень 76 хп, 76000 защита, 600. Эти существа, сотворенные из камня, разумеется, обладали хорошей защитой. Средний элитный монстр 70 плюс уровня будет иметь только примерно 400 единиц защиты. Тем не менее, у них было в полтора раза больше этого значения. Вдобавок к этому, у этих дьяволов была аура пламени, наносящая 1000 единиц урона огнем всем целям в пределах 40 метров от них. К счастью, эффект одинаковых аур друг на друга не накладывался. «Думаю, именно там мы и должны провести наше расследование», — сказал Чжан Ян. Ханин Сюэ, применив на Чжан Яна священный щит, подмигнула ему. «Продолжай», — сказала она ему с выражением, будто говорящим. «Иди, будь мясным щитом». Прочитав выражение ее лица, как открытую книгу, Чжан Ян, закатив глаза, сказал: «Ты так жестоко со мной, хотя лишь девица. Интересно, каким орком ты станешь, когда будешь чьей-то женщиной?» Сказав это, он поскакал к монстрам, оставляя Ханин Сюэ даться за его спиной. «Убить, убить!» Один за другим, монстры яростно среагировали, когда Чжан Ян вошел в их агрорадиус. Тот нанес удар только одному из них, но остальные семеро также были спровоцированы. Топая каменными ногами по земле, они стреляли пылающими зелено-изумрудным пламенем снарядами в Чжан Яна. Если бы он сражался с этими монстрами в одиночку, как всегда это делал, то уклонился бы от атаки быстрым шагом. Однако теперь, когда он притащил с собой дьявольскую ледышку, не позволит ей расслабиться, зная, что эта девушка была ленивой, и если ей представится такая возможность, то она определенно начнет халтурить. С этой мыслью Чжан Ян принял удар, не уклоняясь от него. Аура пламени могла нанести ему лишь незначительный урон. Несмотря на то, что монстры наносили 1400 единиц физического урона атакой, все восемь, вместе взятые, нанесли Чжан Яну около 10000 урона. В лучшем случае, если Ханин Сюэ не сможет продолжить исцелять его, ему нужно будет только активировать исцеление Берсерка, поскольку у навыка был всего лишь двухминутный кулдаун. Его также можно было использовать, чтобы он не собирал пыль, впустую занимая место горячих клавиш. Глава 304.2. Расследование на демонической территории. Как и ожидалось от Чжан Юя, только гильдмастер мог сделать что-то настолько храброе, как танковать всех восьмерых монстров одновременно. Думаю, никакие другие танки не смогут противостоять этим монстрам, так как это делает Чжан Юй. Нарцисс мечты похвалила Чжан Яна. Услышав, что она сказала, Ханин Сюэ, подавшись вперед, маниакально рассмеялась. «О, пожалуйста, если ты влюбилась в нашего драгоценного тупицу, просто так и скажи. Мы все теперь практически семья. Ты не должна быть такой застенчивой и стеснительной. Будь прямолинейна, будь тверда. Скажи это ему прямо в лицо. Нет. Прекратив атаковать, Нарцисс с мечты присела, пряча свои покрасневшие щеки. Чжан Ян нахмурился. «Женщина, следи за своими словами. Разве это тебя убьет, если ты не будешь вести себя, как дура всего один день? Почему? Чувствуешь, что сердце разбито?» Провоцировала Чжан Яна Ханинь Сюэ. «О, кузина, ты такая разбойница. Бандитская жизнь!» — воскликнула Вэй Янер. Чжан Ян, громко вздохнув, повернулся, сосредотачиваясь на сражении с монстрами. После короткого молчания он заговорил. «Знаешь, когда мы там сражались с носорогами, я услышал, как самец и самка о чем-то болтали. Все происходило примерно так. Носорог-самец сказал: „Любовь моя, убегай“. Дьявольская ледышка пришла, а потом носорог-самка ему ответила. Кем, черт возьми, она себя возомнила. Я лично заколю ее». И прежде чем она успела что-либо сделать, самец быстро сказал: «Нет, ты должна бежать. Эта дьявольская ледышка любит дуть врага». Услышав это, самка носорога убежала. Прежде чем Чжан Ян продолжил, Сунь Синью и Нарцисс с мечты уже вовсю хихикали. Вэй Янер, посмотрев на Чжан Яна с ошеломленным выражением лица, спросила: «Почему самка носорога убежала?» «Болван, заткнись, не смей», — сказал Ханинь Сюэ, грозя Чжан Яну кулаком. На что тот, самодовольно улыбнувшись, сказал: «Ну, после того, как самка носорога пробежала какое-то расстояние, она обернулась и увидела, что самец ее догоняет удивленная. Она спросила самца носорога: „Дорогой, почему ты убежал?“ Тот, уставившись на самку широко раскрытыми неморгающими глазами, ответил: „Она не только любит дуть врага, ей еще нравится хлюпать яйцами“. Один. Закончив шутку, Чжан Ян не смог удержаться и маниакально рассмеялся. Это была шутка, которую он несколько дней назад вычитал на форуме. Сунь Синью и Нарцисс с мечты не могли перестать безумно хихикать, пытаясь сдержать смех. Ханинь Сюэ, с другой стороны, вся покраснела от гнева. Только Вэй Янер была единственным человеком, который никак не отреагировал. Она лишь смотрела на всех с покерфейсом, задаваясь вопросом, что же Чжан Ян имел в виду поддуть врага и хлюпать яйцами. С чудовищной скоростью группа уничтожила всех восьмерых дьяволов адского пламени и отправилась в странный замок в форме колонны. Как только они вошли внутрь, их встретила развилка с двумя путями. Один вел направо, другой налево. Третьего пути, идущего вперед, не было. «Так, какой?» — Чжан Ян беспечно ответил. «Это просто круглая дорожка. Уверен, что в конце пути мы все равно выйдем к выходу. Итак, мальчики налево, девочки направо. Тогда пойдем налево». «Направо», — одновременно ответили все девушки. Как раз в тот момент, когда они это поняли, проклятие, разразились смехом. Следуя за большинством, Чжан Ян пошел за дамами и выбрал правильный путь. Тем не менее, путь не был так безопасен, как он думал. Каждые 20-30 метров всегда появлялось синее, круглое и жирное плавающее привидение. Что ж, ничего, кроме как убить его, поделать было нельзя. «Не ха-ха-ха-ха, эта синяя задница довольно симпатичная, хочу такую», — взволнованно сказала Вэй Янер. Бум. Как только синий плавающий призрак лишился последних капель своих жизней, он взорвался, нанеся всем вокруг 10 тысяч урона тенью. Вытерев пот, Чжан Ян повернулся к ней и склонил голову на бок. «Все еще думаешь, что это мило?» «Нет», — надулась Вэй Янер. Следуя по пути, группа убивала каждого плавающего призрака и сумела собрать большое количество осколков демонических камней. Однако здешние монстры не могли дропнуть осколок со стопроцентной вероятностью. Шанс выпадения осколков с элитных монстров был равен лишь 10%. Так что можно ожидать, что вероятность дропа осколка демонического камня меньше 1%. Стоит отметить, что демонического камня нигде не было видно. Чжан Ян предположил, что выбить его можно только с боссов. Пройдя по пути, они вышли на узкую, прямую короткую тропинку длиной всего 10 метров. После того, как она закончилась, отряд пришел к еще одной развилке. Было похоже на то, что один круг вел к другому, но уже меньшему кругу. Не имея иного выбора, кроме как идти по полусферической дорожке, группа прорубила себе путь и добралась до конца второй дороги, только чтобы найти другой путь. Вэй Янер, надувшись, сказала: «Держу пари, что после того, как мы пройдем по этому пути, будет еще один круг». И она угадала. Пройдя еще 10 метров, они вышли на еще один круг. С каждым разом этот круг становился все меньше и короче, группа уже начала терять терпение. Пройдя один и тот же путь 7 раз, они, наконец, добрались до зала. На прямоугольных стенах зала висели факелы, полностью его освещавшие. Место было очень чистым, без единого пятнышка. На полу находился гигантский магический круг, от которого исходили 6 черных лучей, образуя гексаграмму. Свет собирался в центре, формируя портал черного цвета, из которого вышел один монстр элитного ранга и 10 обычных. На другом конце, где стояли Чжан Ян и группа, находилось гуманоидное существо, которое, казалось, было сделано из темного газообразного вещества. Хотя тут и было немного темно, Чжан Ян легко мог разглядеть, что у вышеупомянутого чудовища не было ног, и оно парило в воздухе в нескольких сантиметрах от земли. Каждый раз, когда из портала выходили монстры, это существо протягивало правую руку и окутывало монстра сгустком черного газа. Затем это облако, несущее внутри себя чудовищ, уплывало, улетая из зала через дыру в потолке. Демон снов, Найтмар, желто-золотой, демон, уровень, 78 хп, 7800 защита, 1400 ханинсюэ, сердито стиснув зубы, закричала: «Мы, значит, наматываем тут круги целыми днями, а эти монстры с такой легкостью могут отсюда улететь». Фактически, расстояние отхода от центра составляло всего несколько сотен метров. Но, благодаря бесконечному кружению вокруг, Чжан Ян и группа прошли, по крайней мере, 1,5 километра. День. Задание. Исследование демонических территорий завершено. Пожалуйста, вернитесь к капитану Канна, чтобы сообщить о том, что вы узнали. Все 5 обменялись взглядами, получив системное уведомление. «Может, нам, не знаю, попытаться поколотить босса?» — спросила Вэйянер. «Хм, это может быть немного сложно, поскольку монстры будут непрерывно появляться», — сказала нарцисс с мечты. Чжан Ян, почесав подбородок, сказал: «Думаю, нам все равно стоит попробовать. Хорошо, когда появятся монстры, убейте их всех. Вы, ребята, берете на себя элитного, я убью обычных. Мне будет легко с ними разобраться с помощью горизонтального удара, если сработает эффект моего загадочного меча тьмы. Пошли». 1. Непередаваемый. Китайский фольклор. Глава 305.1. Призыв солдата. Чжан Ян, бросившись вперед, вошел в радиус атаки босса. Сражение быстро началось, когда босс враждебно отреагировал. Не имея ничего кроме своих рук, Найтмар протянул свои массивные костлявые пальцы к Чжан Яну. Огромный кулак отбрасывал немаленькую тень, которая окутала Чжан Яна, на что тот сиюминутно использовал блок. В соответствии со стандартной боевой стратегией, Вэйянер и Сунь Синьюй зашли боссу за спину и атаковали оттуда. Нарцисс с мечты и Ханинсюэ, стоя позади Чжан Яна, атаковали огненными заклинаниями и исцеляли членов команды. Интервал атаки Найтмара был стандартным и составлял около 2 секунд. После первого удара, вторая атака последовала через 2 секунды. На этот раз Чжан Ян уже не мог использовать блок, а также не мог уклониться от молниеносного кулака, несущегося на него, поэтому хранитель должен был принять этот удар на себя, лишенный всякой защиты. 7812. Сильная, болезненная атака достигла цели, забирая значительное количество жизней, одновременно с этим накладывая на него дебаф. Излучение теней. Наносит 1000 урона тенью всем целям в радиусе 10 метров. Длительность 10 секунд. Чжан Ян закричал: «Отойдите от меня, хотя бы на 10 метров». Вэйянер и Сунь Синьюй немедленно отошли от него, держась на расстоянии. Во время их отступления Вэйянер скатилась в оскорбление, называя Чжан Яна чем-то, что означало «короля свиней», оставив его в бешенстве. Хотя Чжан Ян отреагировал на дебаф довольно быстро, а Вэйянер и Сунь Синьюй отступили немедля, они все равно 2 раза получили урон от излучения теней. Нарциссу мечты и Ханинсюэ нужно было отступить лишь чуть-чуть, и они все еще могли атаковать и исцелять. Что касается Сунь Синьюэ и Вэйянер, то, если они не были готовы принять на себя урон от излучения теней, им пришлось бы ждать, пока дебаф на Чжан Яне закончится. Тем не менее, урон от излучения теней был довольно неприятным. Чжан Ян, почувствовав что-то странно, проверил журнал боя. Физическая атака Найтмара нанесла 7812 единиц урона тенью, уменьшена на 2201 единицу, поглощено 994 единицы. В тот момент, Когда физическая атака наносит урон тенью вместо обычного физического урона, сверхвысокий показатель защиты Чжан Ян потеряет свой смысл. Атака босса была чем-то похожа на атаки игроков класса рыцарь. Игроки этого класса всегда наносили святой урон. Вот почему Чжан Ян чувствовал, что атака босса была странной. Было бы неправильно говорить, что это была магическая атака, поскольку ее можно было заблокировать. Тем не менее она не могла считаться и физической атакой, поскольку наносила урон тенью. Кроме того, Чжан Ян не мог долго размышлять над этим нелепым мысленным аргументом. 2 секунды спустя, Найтмар снова ударил Чжан Яна. Эффект излучения теней был обновлен и снова составлял 10 секунд. С ним, постоянно излучающим теневой урон, не было буквально ничего, что могли бы сделать Сунь Синью и Вэй Янер. «Эй, Нуба-танк, мы не можем так сражаться», — горько пожаловалась Вэй Янер. «Тогда сядь и вырасти дерево или что-нибудь еще. Разве ты не выучила копье уничтожения? Начни использовать для атаки его», — выругался Чжан Ян. Надувшись, Вэй Янер тихо подчинилась и принялась метать копья по одному раз в 10 секунд. Через 7-8 секунд после начала сражения магический круг на полу ярко засветился, появился магический портал, из которого вышла группа демонов, самым сильным, из которых был элитный дьявол адского пламени 76 уровня. Остальных более слабых демонов было всего 10, это были импы, плавающие призраки и даже суккубы. В этот момент, Найтмар должен был наколдовать пузырь, чтобы переместить прибывших демонов за пределы этого места. Однако, поскольку он был вовлечен в сражение с Чжан Яном и его группой, демоны также немедленно вступили в бой с Чжан Яном. Проблема была в том, что Ханинь Сюэ в данный момент производила второе по величине значение эгро, энергично всех исцеляя, чем побудило демонов нацелиться в первую очередь на нее. Горизонтальный удар. С самого начала Чжан Ян приберег горизонтальный удар с единственной целью, чтобы разобраться с группой демонов. Хорошим взмахом ярко засиявшего загадочного меча тьмы он нанес всем больше 4000 урона. Шин. Сработал эффект меча и еще один горизонтальный удар поразил демонов, убивая всех из них за исключением только элитного дьявола адского пламени. С огромным значением агро, произведенным Чжан Яном, дьявол адского пламени сменил свою цель с Ханинь Сюэ на Чжан Яна. Яростно шагая, дьявол адского пламени направил свой каменный кулак на Чжан Яна. Жар кулака, окутанного горящим пламенем, можно было ощутить еще до того, как он коснулся Чжан Яна. «Ледышка, отродье, уберите дьявола, нарцисс, разберись с боссом», — закричал Чжан Ян. Сунь Синью и Вэй Янер, кивнув, сделали то, о чем просил Чжан Ян. Не обращая внимания на урон от теневого излучения Чжан Яна, они, приняв на себя урон, атаковали дьявола адского пламени. Мгновенно давление, оказываемое на Ханинь Сюэ, взлетело до такой степени, что она вертелась из стороны в сторону так быстро, что ее дымки шлепались друг от друга. Девушка стонала, как будто одновременно испытывала и боль, и экстаз. Чжан Ян вздохнул. Эта девушка была сокровищем, единственной в своем роде. Нет никого похожего на нее. Ее стоны были такими громкими и неприличными, а голос звучал так, будто она достигла оргазма, и от боли, и от удовольствия. Чжан Ян изо всех сил старался держать свой ствол по стойке смирно, в то время как нарцисс с мечты и Сунь Синью и так сильно покраснели, что головы их обеих выглядел словно огромные персики. Единственным человеком, не реагирующим на стоны Ханинь Сюэ, была невинная Вэй Янер. Максимум она остановилась и посмотрела на сестру, склонив голову на бок, как любопытная собака. Через миллисекунду она уже вернулась к расчленению дьявола, потеряв всякий интерес к своей кузине. Тот факт, что Ханинь Сюэ продолжала стонать без паузы, окончательно лишил Чжан Яна терпения. Он взревел: «Сучий снег, закрой на секунду рот». Ханинь Сюэ усмехнулась. «Ах!» Чжан Ян, ударив себя по лбу, наконец, послал огонь против огня. «Еще один стон, и я лично засуну своего дружка тебе в карман». Забавный эвфемизм Чжан Яна сработал как заклинание, которое мгновенно заставило Ханинь Сюэ замолчать, закатив глаза. Имея всего около 150 тысяч жизней, дьявол адского пламени не смог выдержать сфокусированной атаки Чжан Яна, Сунь Синью и Вэй Янер, и через 20 секунд был побежден. Сразу после убийства дьявола адского пламени, Сунь Синью и Вэй Янер отскочили от Чжан Яна, чтобы уменьшить давление на Ханинь Сюэ. Затишье продлилось недолго. Поскольку портал призывал еще одну волну демонов всего через 30 секунд, мир длился лишь от 7 до 8 секунд, прежде чем появлялась другая волна. Чжан Ян прибегнул к той же тактике, что и прежде. Он использовал горизонтальный удар и взрывную волну, чтобы уничтожить более слабых монстров, в то время как Сунь Синь Ю и Вэй Янь разбирались с дьяволом. Хотя это могло и показаться эффективным, Хань Инсюэ, казалось, была единственной, кто вытянул короткую спичку. Не останавливаясь ни на минуту, она перекатывала свои курганы туда-сюда, чтобы накладывать всевозможные исцеляющие заклинания, сохраняя команду в живых. В конце концов, прилагаемые ею усилия заставили ее снова застонать. Команда была вынуждена бороться с постоянными стонами с ее стороны. В целом, сражение было очень тяжелым. К счастью, у Хань Инсюэ было хорошее снаряжение, а также непревзойденное управление ее навыками. Несмотря на то, что она постоянно исцеляла сразу нескольких членов команды, ее мана была далека от дна. С другой стороны, нарциссу мечты было нелегко иметь дело с боссом. Оставшись одна, она медленно покалывала босса своими заклинаниями. К тому времени, когда жизни босса упали до 80%, призванная группа демонов была усилена. Если раньше был только один, то теперь элитных высокоуровневых монстров стало два. Глава 305.2. Призыв солдата. Группа могла справиться с одним элитным монстром за 30 секунд, но одновременно с двумя такими, для группы все может обернуться не очень хорошо. Каждый раз, когда они убивали одного элитного монстра, портал присылал им новую волну, добавляя им еще элит, с которыми нужно было иметь дело. В конце концов, они будут подавлены. Не раздумывая, Чжан Ян заговорил: «Я отвлеку всех монстров, а вы воспользуйтесь этим шансом, чтобы использовать свитки телепортации. Этот портал просто нелеп. Не мы здесь, чтобы убить босса, а босс тут, чтобы убить нас. А как же ты?» Все спросили. «Хорошо, что они заботятся о нем», — Чжан Ян, улыбнувшись, объяснил. «У меня есть тень пустоты. После того, как вы переместитесь в безопасное место, я, активируя навык, и тоже сбегу». «Хорош». Все кивнули и приготовили свитки телепортации. Чжан Ян быстро активировал защитную стену, чтобы выиграть время на телепортацию для девушек. После того, как все они исчезли с поля брани, Чжан Ян активировал тень пустоты и тоже сбежал. 20 секунд невидимости дали ему время убежать в абсолютно безопасное место. Там он и использовал свой собственный свиток телепортации, возвращаясь в замок громового раската. «Как мы убьем босса, пока там портал?» — горько воскликнула Вэй Янер. «Хм, похоже, что убить босса мы можем только полагаясь на задание. Возможно, есть таки способ», — сказал Чжан Ян. «Бедный белый медведь принес себя в жертву на поле боя. Ему оставалось только призвать своего старого скелетного коня и отправиться с девушками в ущелье койотов через королевство Ос». Через час группа стояла перед капитаном Канна. «Динь, вы завершили квест «Исследование демонических территорий». Вы получаете 200 000 очков опыта». «Ха-ха, новички, вы молодцы. Демонические территории – ужасное место. Ни один из моих солдат не смог справиться с заданием с такой скоростью. Молодцы, ваша сила стоит признания, авантюристы. Теперь вы достойны стать одними из нас», — сказал капитан Канна с теплой улыбкой на лице. Чжан Ян, отдав честь авантюриста, сказал: «Уважаемый капитан, мы готовы положить свои тела и души ради защиты будущего человечества». Хань Инсюэ съежилась. «Тупица, это было слишком банально». «Да, это отстойная речь такая хреновая», — сказала Вэй Янер, драматично трясясь так, будто все ее тело зудело. Хотя такого рода речи была немного неуместна в реальном мире, капитан Канна был очень тронут словами Чжан Яна. «Вот такой ответ я и хотел услышать от великого воина. У тебя сердце настоящего солдата, храброе и полное справедливости. Хорошо, основываясь на информации, которую вы добыли, этот магический круг должен быть транспортным механизмом, который создали демоны. Неудивительно, что количество монстров никогда не уменьшится. Они будут пополнять свои ряды». Капитан немного колебался. «Это будет слишком опасно. Ситуация вышла на совершенно иной уровень. Если демоны обоснуют здесь свою базу, они смогут с легкостью переместить большую армию и погрузить королевство Оз в бесконечный хаос. Мы должны выдвигаться сейчас же. Мы должны уничтожить портал. Динь, у капитана Канна есть для вас задание. Вылазка. Вы хотите его принять?» Не раздумывая, Чжан Ян и его товарищи по команде приняли задание. Однако все они остались недовольны тем, что не смогли убить босса. Вылазка, уровень сложности. А. Описание задания. Помогите капитану Канна уничтожить портал демонов. Время никого не ждет. Чем дольше вы будете ждать, тем сильнее станут демоны. Вы должны спешить. Прогресс. Уничтожен телепортационный круг демонов 01. Награда за задание. Призыв солдат. Призыв солдата, расходуемый, использование. Призывает один элитного солдата ущелья койотов для помощи вам в сражении. Длительность. 10 минут. Стоимость 1000 золотых монет за каждый призыв. Зарядов осталось. 3-3 требуемый уровень. 70 привязывается после получения. Неудивительно, что они не смогли победить босса ранее. Найтмар был хранителем магического круга. Это был квестовый босс. Если босса можно было бы убить, не приняв квеста, не было бы смысла делать задание ради него. Капитан Канна, выведя 4 пехотинцев из лагеря, позвал Чжан Яна и его отряд. Авантюрист. Сейчас или никогда. Затем он призвал себе серого коня. Другие солдаты, последовав его примеру, попризывали своих лошадей. Когда его последователи были готовы, капитан Канна, сказав «Хе», ускакал. Чжан Ян и его спутники, сделав то же самое, последовали за капитаном Канна на своих особых маунтах. Группе потребовалось 20 минут, прежде чем они прибыли на демоническую территорию. В отличие от Чжан Яна, капитан Канна не стал прятаться и ворвался в большой лагерь. Со своим огромным боевым топором в руке, капитан продолжал убивать, подобно настоящему военному генералу. Черт, этот серо-серебряный НПЦ настолько силен. Группа не останавливалась ни на секунду. Отряд поспешно добрался до центральной точки лагеря и направился к похожему на колонну замку. Поскольку не прошло и 5 часов, все элитные монстры внутри замка еще не возродились, предоставив группе свободный проход в центр замка и в каменный зал с магическим кругом. Капитан Канна, остановив группу, обратился к Чжан Яну. «Авантюрист, мне нужна твоя помощь в борьбе с демонами. Моим солдатам и мне понадобится некоторое время, чтобы уничтожить магический круг». «Понял. Оставьте демонов нам». Чжан Ян ударил себя в грудь. «Пошли». Чжан Ян во второй раз повел 4 девушек навстречу с Найтмаром. Не теряя ни секунды, капитан Канна и его солдаты обошли магический круг, чтобы сделать то, о чем Чжан Ян не имел понятия. Его единственным желанием было, чтобы они, по крайней мере, остановили появление монстров из портала. Чжан Ян повернулся к Сунь Синью и Вэй Янер. «Мне нужно, чтобы вы обе сражались вместе со мной. Не тратьте время, пусть эта снежная сучка всех лечит». Ханинь Сюэ, немедленно закатив глаза, тяжело вздохнула. «Тупица, ты действительно хочешь довести меня до смерти?» По правде говоря, Ханинь Сюэ было не слишком-то сложно исцелять еще 2 игроков одновременно. Священники всегда преуспевали в массовом исцелении. Тем не менее, это была неприятная ситуация. С другой стороны, капитан Канна и его солдаты, казалось, мешали появлению монстров из портала. Это помогло им творить чудеса. 90%, 80% с их совместными усилиями, жизни босса падали с огромной скоростью. В пылу битвы Чжан Ян получил внезапный звонок от сотни выстрелов. «Чжан Юй, есть проблемы с шахтерской пещерой. Что случилось?» — спросила Чжан Ян. Шахтерская пещера была одним из золотых приисков гильдии. С большим количеством раскопок, продолжающихся в эти несколько дней, количество полезных ископаемых, добытых из шахтерской пещеры, смогло удовлетворить запрос членов гильдии и поднять уровень защиты территории до 2. Осталось так много излишков, что все это было отправлено в маленький магазинчик товаров для последующей продажи. Прибыль от всего этого не могла быть столь же высока, как прибыль от территории, поскольку шахтерская пещера требовала, чтобы игроки постоянно добывали в ней полезные ископаемые, но, тем не менее, отказаться от ее разработки они не могли, поскольку добыча составляла около 1 000 000 золотых монет в день. Именно по этой причине Чжан Ян уделял пристальное внимание шахтерским пещерам. Есть один парень, который утверждает, что он кузен Янер. Он сказал, что заслуживает права на добычу в пещере и хочет отправить туда некоторых игроков, — сказал сотня выстрелов с большой неуверенностью. Чжан Ян был ошеломлен. Идентификационный игровой номер этого парня часом не Елюблюхань Инсюэ. Он самый. Что за неудачник? Этот чертов придурок осмелился показать свое лицо в шахтерской пещере. Если бы его рожа была еще и толще, он запросил бы долю в замке громового раската. Не обращая внимания на этого придурка, если он посмеет что-нибудь выкинуть, Убей эту жалкую задницу. Понял, сказал сотня выстрелов без возражений. В его голосе звучало нетерпение. Возможно, Ло Ян Мин переборщил со своим высокомерием и разозлил сотню выстрелов. Поскольку тот утверждал, что был кем-то из семьи Вэй Янер, сотня выстрелов сдерживался. Однако теперь, когда он получил одобрение самого Чжан Яна, сотня выстрелов мог пустить в ход свои стрелы. Глава 306.1. Героический прыжок. Сражение с Найтмаром продолжалось. На этот раз, однако, группа оставалась сильной, в то время как босс был уже близок к смерти. 10%. Шимале Шиту. Вдруг закричал громко босс. Его тело внезапно расширилось, словно воздушный шар. Динь. Найтмар вошел в состояние берсерка. Весь урон увеличен на 50%. Босс в ярости. Быстрее убейте его. Войдя в состояние берсерка, Найтмар обрел неизмеримую силу. С помощью всего одного удара Найтмар мог нанести Чжан Яну более 12 тысяч урона. Даже Хань Инсюэ, суперцелитель, не могла компенсировать этот урон. Таким образом, Чжан Ян должен был использовать все свои ультимативные навыки. Защитная стена, исцеление берсерка, перевооружение, замена чистого лотоса и эффект набора снаряжения были использованы, и только тогда Чжан Ян смог выжить и убить Найтмара. К тому времени капитан Канна и его солдаты только что закончили с порталом. Похоже, секретным требованием завершения квеста было убийство босса. Крэк. С громоподобным треском магический круг, что был на земле, разлетелся на миллионы частиц и рассеялся в воздухе. «Молодцы, авантюристы! Вы великолепно себя показали!» — сказал капитан Канна, хлопая в ладоши, чтобы поздравить группу. «Динь, вы выполнили задание. Вылазка. Вы получаете 500 000 очков опыта. Динь, вы получаете награду. Призыв солдата. Авантюристы. Хотя магический круг, возможно, и был разрушен, это место все еще остается опасным. Я призываю вас всех немедленно его покинуть», — сказал капитан Канна, а затем, повернувшись, оставил Чжан Яна и группу самих по себе. «Хм, какой бесполезный НПЦ. Посмотрите-ка, как он бросил нас здесь сразу же после завершения квеста», — сказал Чжан Ян, смеясь. «Давайте посмотрим на добычу». «Добыча», — сказала Вэй Янер, продолжая собирать боевые трофеи. «Нагрудник ядовитого пламени, желто-золотой, кожаный доспех, защита, плюс 24 живучесть, плюс 235 сила, плюс 94 ловкость, плюс 217 неидентифицировано требуемый уровень, 70, эй, кубик льда, хочешь его? У него нет никаких эффектов набора снаряжения, но, по крайней мере, он лучше, чем тот нагрудник, который ты носишь сейчас», — сказал Чжан Ян. «Нет», — холодно ответила Сунь Синьюй, даже не посмотрев на него. «Нуба-танк, что ты собираешься купить мне на день рождения?» — спросила ни с того, ни с сего Вэй Янер. «Хм», — Чжан Ян демонстративно отвернулся. «Подарок, на день рождения, подарок», — сказала Вэй Янер. «А это, в конце концов, это подарок. Если я скажу тебе, что это будет, то он перестанет быть подарком. Это всегда должно оставаться тайной, пока ты не получишь его». Вэй Янер недовольно цокнула языком. «ТЦ, тогда, что же это за тайна?» Чжан Ян молча тяжело вздохнул. «Кристалл энергии, желто-золотой, ожерелье, живучесть, плюс 59 сила, плюс 24 неидентифицировано эффект снаряжения. Поглощает 46 единиц урона при атаке. Эффект снаряжения. Дает 1% шанс создать энергетический щит при получении урона. Энергетический щит исчезнет через 30 секунд или после поглощения 5000 урона. Требуемый уровень. 70. Дерьмо, это чертовски хорошая вещь. Наконец-то я смогу сменить свое столетнее ожерелье». Чжан Ян сам себе помог и оставил ожерелье для себя. Сапоги багрового самоцвета, желто-золотой, тканевый доспех, защита, плюс 8 живучесть, плюс 118 интеллект, плюс 108 дух, плюс 47 неидентифицировано требуемый уровень, 70. Ханинсюэ и нарцисс мечты настаивали на сохранении своих эффектов от набора снаряжения, поэтому сапоги будут выставлены на продажу в маленьком магазинчике товаров. До сих пор магазин поставлял 60% всего желто-золотого снаряжения на рынке. Другими словами, больше половины всего желто-золотого снаряжения игроков были получены от Чжан Яна и членов его гильдии. В некотором смысле, это был чрезвычайно эффективный способ создания хорошей репутации на рынке и получения долгосрочной прибыли. После сбора всех трех желто-золотых предметов, оставшееся снаряжение было серо-серебряным, и полностью всеми проигнорированная, отправилась прямиком в инвентарь Чжан Яна. Остались еще два предмета, которые не были предметами снаряжения. Это были два твердых черных светящихся камня, целые демонические камни. Всего у них было два целых демонических камня и 1892 осколка демонических камней. На эту сумму они могли приобрести лишь три книги навыков. Не имея намерения покупать книги навыков сейчас, Чжан Ян сказал: «Теперь мы должны уйти отсюда и пойти гриндить на территории лагеря. Несмотря ни на что, мы должны раздобыть, по крайней мере, 3000 осколков демонических камней, чтобы позволить всем здесь присутствующим получить по книге навыков». «Хорошо». Все пятеро разошлись в разные стороны и потратили 3 часа на то, чтобы в общей сложности добыть 3000 осколков демонических камней. После обмена их на 3 целых демонических камня, они вернулись в ущелье койотов, чтобы купить там на всех 5 книг навыков. Героический прыжок. Прыгните далеко и высоко, преодолевая все препятствия и стремясь к далекому врагу. Прыгнув с большой силой, вы можете приземлиться и оглушить цель, а также всех в радиусе 5 метров вокруг нее на 3 секунды. Дальность атаки – 20 метров. Стоимость – 50 ярости. Кулдаун – 2 минуты. По сравнению с рывком, героический прыжок мог не только ошеломить цель на более длительный срок, но и был АЭ навыком. Единственным недостатком было то, что навык этот стоил большого количества ярости вместо того, чтобы генерировать ее. Вэй Янер также выбрала героический прыжок. Все были очень довольны, приобретя свои новые классные навыки. Как раз в тот момент, когда Чжан Ян хотел попросить девушек заняться гриндом для получения большего количества демонических камней, чтобы купить еще несколько рецептов, он получил сигнал бедствия от сотни выстрелов. Чжан Юй, этот парень, Елюблю Хан Янсю и привел своих людей, чтобы совершить набег на шахтерскую пещеру. Сначала Чжан Ян был ошеломлен, но потом он рассмеялся. Неужели этот парень действительно думает, что было бы здорово поднять меч против одинокого пустынного дыма? Покачав головой, он сказал: «В живых никого не оставлять, будет сделано». «Эй, тупица, что происходит?» — спросила Хан Янсюэ. Чжан Ян, подумав об этом, решил все-таки сообщить Хан Янсюэ о ситуации, сложившейся в шахтерской пещере. «Твой драгоценный Ло Ян Мин хочет получить долю нашей шахтерской пещеры». Глава 306.2. Героический прыжок. На этот раз Вэй Янер нахмурилась. Раздраженная и недовольная, она разразилась громкой тирадой. «Какой жадный ублюдок! В тот момент, когда я начинала подумывать о том, что он занимает слишком много места в компании, этот урод решил запятнать свои руки в год Эсмерцле. Я не могу позволить ему продолжать. Я лично вернусь и поделюсь с ним частичкой своего разума». Не дожидаясь ответа, Вэй Янер, порвав свиток телепортации, ушла. После ее ухода отряд не проявил интереса к идее продолжения гринда и последовал за девушкой в замок Громового Раската. Шахтерская пещера была расположена на западе леса Танилы. Чтобы добраться туда на маунте требуется 30 минут. К тому моменту, когда Чжан Ян прибыл на место, область за пределами шахтерской пещеры была заполнена трупами случайных игроков. Сотня выстрелов и еще несколько игроков из одинокого пустынного дыма были окрашены в красный цвет. Настолько сильно, что они могли бы уже выиграть в лотерею один. «Ах, наконец-то ты пришла, моя любимая кузина». Как раз когда Вэй Янер показалась в шахтерской пещере, Ло Ян Мин, появившись из ниоткуда, подошел к Вэй Янер с разъяренным, взбешенным выражением лица. Сердито указав на сотню выстрелов, он закричал: «Янер, выгони этого придурка из гильдии. Кем он себя возомнил? Разве он не знает, что я твой кузен? Как он посмел повышать на меня голос? Он даже помешал мне попасть в шахтерскую пещеру и добывать полезные ископаемые. Тьфу, из какого именно собачьего приюта он выполз? Как он посмел не узнать человека из того же дома?» Вместо того, чтобы что-то объяснять, Вэй Янер, сердито надув щеки, закричала на Ло Ян Мина изо всех сил: «Это ты выполз из собачьего приюта. Я говорила тебе это миллион раз. Чжан Юй теперь гильдмастер одинокого пустынного дыма. Не я. Никогда не используй мое имя, чтобы оправдать свои гнусные действия. Хм, кузина». Ло Ян Мин был искренне удивлен, хотя только на секунду. Затем, улыбнувшись, или, скорее, злобно ухмыльнувшись, он сказал: «Я знаю, что одинокий пустынный дым спонсируется нами, шелковистым и мягким холдингом, а до этого ты были гильдмастером гильдии, разве нет? Я знаю, что ты используешь Чжан Юя всего лишь как марионетку. Честно говоря, Ты просто используешь его. Настоящий мозг, стоящий за всем этим, это ты. Ты контролируешь все из-за кулис. Я прав, даже поросенок был умнее этой тупорылой свиньи. Нет, называть его так было бы позором для всех свиней на свете. Не нужно быть гением, чтобы правильно понять, насколько высока была прибыль с территории. По правде говоря, Чжан Ян держал на сетку, которая несет золотые, нет, платиново-золотые яйца. Но сколько же это все стоит, никто толком не рассчитывал. Это была одна из неопределенностей территории. Другие факторы, вроде нападения другой гильдии, осады монстров, или, возможно, даже закрытие самого Гота Смерцли могут повлиять на это. Однако пока Чжан Ян владел территорией, прибыль будет на одном уровне, или даже выше, чем прибыль многомиллионной компании. Не в силах сдержать гнев, Чжан Ян, оседлав белого медведя, двинулся вперед. «Обращаюсь к человеку по имени Ло, твоя мамочка зовет тебя ужинать. О, пожалуйста, моя мама». Ло Ян Мин, обернувшись, прикусил язык. Он хотел ответить на оскорбление, пока не увидел, что это был Чжан Ян. Широко раскрыв глаза, он посмотрел на него. «Ты гниющий, вонючий варвар. Это не место для разговоров. Знай свое место, деревенщина. Отвали». Затем он повернулся к Вэй Янер и перешел на более вежливый тон, чтобы поговорить с ней. «Янер, мы же кузены, родственники. Кто этот парень? Он всего лишь незнакомец. Как ты могла позволить незнакомцу управлять такой важной территорией? Этот брат не боится трудностей. Просто пусть Чжан Юй передаст всю собственность территории мне. Я лично займусь всем управлением. Только кровным родственникам можно доверять». За исключением Чжан Яна почти все присутствующие здесь яростно нахмурились. Лицо этого человека было таким толстым, что ни один землекоп в мире не смог бы добраться до его эпидермиса за всю жизнь. Его самовлюбленное, самовосхваляющее, высокомерное, бесстыдное и эгоистичное поведение просто зашкаливало. Оно было уже за пределами человеческого понимания и могло быть оформлено как произведение искусства. Талант, достойный быть занесенным в книгу рекордов Гиннесса. «У меня нет на тебя времени, Хаэм». С таким уровнем жадности и эгоизма, Вэй Янер ничего не могла ему сказать и повернулась к сотне выстрелов. «Дядя Сотня, в следующий раз, когда ты увидишь это высокомерное чмо, не стесняйся убивать его, не обращай на меня никакого внимания, ты не должен беспокоиться обо мне». С этими словами она отвернулась и отошла на некоторое расстояние. «Подожди, подожди», — воскликнул Ло Ян Мин. Затем, повернувшись к Хань Инсюэ, он попросил ее о помощи. «Пожалуйста, Снежок, помоги мне вбить немного здравого смысла в голову маленькой Янер». Даже не ответив на его просьбу, Хань Инсюэ потащила Чжан Яна, сказав: «Пойдем, пофармим уровней». Чжан Ян кивнул, и вся компания ушла. Ло Ян Мин начала погоню за ними, но сотня выстрелов, выпустив залп стрел, убил его. К тому моменту, как он возродился и вернулся, Вэй Янер, Хань Инсюэ и остальные уже давно ушли. Выражение лица Ло Ян Мина постепенно стало кислым. Он знал, что 18-й день рождения Вэй Янер уже не за горами. Эта маленькая девочка всегда угрожала, что она очистит главную компанию, когда достигнет совершеннолетия. Без сомнения, она сотрет этих паразитов с доски. Ло Ян Мин был не таким глупым, каким казался. По крайней мере, он знал, что когда настанет судный день, маленькая фабрика его семьи будет вынуждена закрыться. После стольких лет Ло Ян Мин уже привык к светской жизни. Возвращение туда, откуда он выполз, будет стоить ему всей его целостности. Парень всегда водился со своими хитрыми стервами и ублюдочными сучками, и каждый из них обращался к нему как к боссу. Без поддержки фабрики, как он сможет продолжать вести этот образ жизни? Он никогда не позволит, чтобы с ним такое случилось. Никогда. 1. Красный цвет, согласно китайской культуре, означает процветание и удачу.